Глава 4. 22 июня 1941 года. Западный фронт. На востоке появилась тонкая розовая полоска, в стремительно светлеющем небе бледнеют звезды. Но до настоящего рассвета еще полтора часа. На немецкой стороне железнодорожного моста через Буг легкая суета. Где-то в отдалении, миновав выездные стрелки станции Тересполь, пыхтит соляровым выхлопом «Панцерцуг номер 28», настоящий немецкий бронепоезд. Накануне ему поменяли колесные тележки с узких европейских на большие, предназначенные для широкой русской колеи. На тепловозе кто-то из шутников повесил табличку с пассажирского поезда «Берлин-Москва». Наконец суета прекратилась. Солдаты штурмового взвода заняли исходные позиции. А по деревянному настилу моста к русскому берегу двинулись три человека. Им навстречу вышел из караульной будки пограничник с сержантскими треугольниками на петлицах. Парень широко зевнул и стал внимательно смотреть на приближающихся немцев. Его поза выглядела предельно расслабленной, винтовка у ноги, но внутренний боец был предельно собран. Наступал тот самый час Че, к которому его, лейтенанта госбезопасности из ОСНАЗа, готовили два последних дня. «И штопают, суки!» — тихонько пробормотал мнимый пограничник, осторожно поправляя засунутый сзади за ремень пистолет со взведенным курком и патроном в стволе. Наверное, ТТ осназовец надеялся больше, чем на винтовку. Предстоящее боестолкновение должно пройти на предельно малой дистанции, ведь немцам необходимо захватить мост целехоньким, бесшумно вырезав полусонную охрану. Они даже не догадывались, что весь штатный караул еще накануне заменили на настоящих волкодавов из войск особого назначения. Штурмовики шли спокойно, нагло цокая по доскам настила подкованными сапогами. «Ну-ну, топотуны, топайте, топайте», — поощрил врагов лейтенант, делая вид, что протирает заспанные глаза. «Леша, не переигрывай!» — тихо донеслось из глубины караульной будки. Там прятался напарник. «Тут пост ответственный, часовой спать не будет». Между тем немцы приблизились на 20 метров. Лейтенант принял картинную стойку с вытянутой вперед винтовкой, словно позируя для плаката «Враг не пройдет». «Стой, кто идет!» Услышав громкую и отчетливую команду, фашисты слегка сбавили темп. Кто его знает, этого сумасшедшего фанатика? Вдруг с перепугу стрелять начнет. «Эй, русский! Вызови пограничного комиссара! Срочно!» — проорал старший группы, продолжая идти вперед. Правда, уже гораздо медленнее. И цоканье подковок не такое наглое. «Чего?» — удивился пограничник. «Какого вам комиссара? Сегодня выходной день. Товарищ комиссар не принимает. Запишитесь на понедельник». «Ты чего несешь, Леха?» — шипит из будки напарник. «Спокойно!» — вежливо улыбаясь подобравшимся уже на 10 метров штурмовикам, тихо отвечает лейтенант. «Им все равно, что я несу. Они уже покойники». Цоканье подковок, звучащее размеренно и синхронно, вдруг сбивается с ритма. Немцы готовятся к рывку. Прыгнуть, сбить с ног этого простофилю, воткнуть под лопатку нож, до времени спрятанный в рукаве. Лейтенант Леха опережает их на секунду. Выпущенная из рук винтовка еще падает на настил, когда осназовец выхватывает из-за пояса пистолет и делает три быстрых выстрела, целясь в середину корпуса, как учил на занятиях старенький, еще из тамошних времен инструктор. Немцы кулями рушатся на доске, у переднего вываливается из руки нож, у второго пистолет. «Стой! Стрелять буду!» — усмехается Леха, подбирая с настила винтовку. «Ложись, стреляю». Из будки, как чертик из табакерки, выпрыгивает напарник с двумя наганами в руках. Быстро подскакивает к немцам и четко выполняет контроль, прострелив каждому голову. Затем боец, сунув один из револьверов за пояс, свободной рукой быстро и сноровисто начинает обшаривать нагрудные карманы покойников, извлекая на свет солдатские книжки. Еще секунда, и возле караульной будки остаются только трупы. Осназовцы, выполнив свое задание, бесшумно растворяются в легком туманном мареве, покрывающем восточный берег, не забыв, впрочем, подобрать трофейное оружие. И только сейчас с западного берега неуверенно бахает несколько винтовок. Пули рикошетят от стальных ферм моста. Минута затишья. Фашисты пытаются понять, что пошло не так. Но даже разглядев своих убитых товарищей, продолжают выполнение заранее составленного плана. Вечная беда немецких военных. Неспособность к импровизации. Штурмовая группа бежит по мосту, но как только солдаты пересекают невидимую черту государственной границы, по ним с двух сторон косо прицельным огнем начинают работать 4 станковых и 8 ручных пулеметов. Затем к общему веселью присоединяются самозарядные винтовки Токарева. Никто из штурмовиков не добежал до конца моста. Полсотни хорошо подготовленных бойцов буквально сметены автоматическим огнем. Тогда на сцене появляется «Дюзикс-машина» «Панцерцуг». Спихивая с рельсов трупы своих солдат широким отбойником, бронированный монстр, ведя стрельбу из всего бортового оружия, довольно шустро переползает на восточную сторону. Все колеса переднего броневагона почти касаются берега. Вспышка белокрасного пламени под центральной секцией моста, кажущаяся в предрассветных сумерках еще более яркой, ослепляет наблюдателей с обоих берегов реки. Могучие стальные балки мостовых ферм натужно скрипят, постепенно складываясь, и вдруг мгновенно рушатся в воду. А следом за ними летит в темные волны буга немецкий бронепоезд с нелепой табличкой на тепловозе. Конечно же, нападение ожидали. На этот раз директива пришла в войска вовремя. К нападению подготовились. Другое дело, как подготовились. Да как могли, так и подготовились. Невзирая на категоричность строк директивы, кто-то по привычке продолжал думать, что никакого нападения и не будет. Так, побренчат немцы оружием и утихнут. Ведь мы же кто? Правильно, непобедимое, легендарное. И воевать должны исключительно малой кровью и на чужой территории. Из ловушки Брестской крепости войска вывели. Всего за 2 суток. Надрываясь при погрузке, матерясь, вступая в словесные перепалки между представителями разных частей, сталкиваясь в узких арках ворот, но вывели почти всех. Многие тыловые подразделения остались. Финчасть, комендачи, спецсвязь, хлебопеки, ветеринары. В каждой дивизии непосредственное участие в бою принимает примерно половина личного состава, а остальные занимаются обеспечением их деятельности. Поэтому даже после рапорта комдивов наверх, что войска покинули пункты постоянной дислокации в крепости, в своем расположении осталось несколько тысяч человек, которые в силу своего специфического образования и воинской профессии, например, ветеринары, отнеслись к предупреждению коменданта гарнизона о скором нападении спустя рукава, мягко выражаясь. Первый залп по Брестской крепости сделали реактивные установки «Небельвельферы». В течение нескольких минут они обрушили на строение цитадели несколько тысяч снарядов. Это было боевое крещение данного вида оружия. С душераздирающим воем, заглушающим выстрелы ствольной артиллерии, к крепости протянулись огненные хвосты боевых ракет. На мгновение показалось, что древние стены вздрогнули. Пространство внутри цитадели заполнили тысячи осколков. Снаряды испепеляли пустые палатки, коновязи, фуражные склады с сеном, поленницы дров, стоянки грузовиков 31-го автобата, вернувшихся в расположение всего 2 часа назад после эвакуации на окружные склады очередной партии армейского имущества. Да, вывести удалось много и многих, и большая часть оставшихся красноармейцев встретила нападение на боевых постах, в укрытиях, с оружием в руках. Вот как раз они практически не пострадали. Основной удар приняли тыловики, которые беспечно, как во время отпуска на курорте, спали в своих казармах и после первых разрывов выскочили из теплых постелей в одном нижнем белье. После отработки всех реактивных установок во дворе цитадели не осталось живых. Взрывы, накладываясь один на другой, создавали огненный шторм, выжигающий кислород, образовывали настоящий вакуум. Мягкая человеческая плоть не выдерживала такого комплексного воздействия. Однако основные крепостные сооружения – казематы, казармы, редюиты, построенные в XIX веке русскими военными инженерами по всем правилам тогдашней науки, с честью выдержали артиллерийский налет. Стены дрожали, как при мощном землетрясении, но стояли. Снаряды даже не смогли их пробить. Пострадали только те сооружения, окна которых, прорубленные чересчур умными поляками во время краткой 20-летней оккупации, с 1921 по 1939 год Брестская крепость находилась на территории Речи Посполитой, использовалась поляками как казарма, военный склад и политическая тюрьма. Поскольку крепость утратила военное значение, поляки провели на территории цитадели целый ряд усовершенствований, призванных повысить качество проживания. В частности, прорубили окна в казармах. Пострадали только те сооружения, окна которых, прорубленные чересчур умными поляками во время краткой 20-летней оккупации, выходили на запад. Их охватил пожар. Затем по цитадели открыли убийственный огонь 1-я и 2-я батареи мортирного дивизиона 34-й немецкой пехотной дивизии. Калибр мортир – 21 сантиметр. Раннее утро 22 июня пилоты всех 5 входящих в 10-ю смешанную авиадивизию истребительных полков встретили в кабинах боевых машин, дожидаясь сообщения постов в НОС о приближении пересекших государственную границу вражеских бомбардировщиков. Ночь они провели здесь же, кемаря в полглаза под крыльями своих истребителей. Озвученный накануне приказ был как никогда прост и понятен. Без предупреждения сбивать все самолеты Люфтваффе, как идущие со стороны границы, так и возвращающиеся обратно. Отдельно доводилось, что по данным разведки, бомбардировщики, вероятнее всего, пойдут без прикрытия, так что опасаться предстояло только огня бортовых стрелков. В случае же встречи с немецкими истребителями, пилотам рекомендовалось по возможности уклоняться от боя, выполняя основную задачу. 74-й штурмовой авиаполк, спешно рассредоточенный на запасные площадки с аэродрома в Пружанах, на котором в реальной истории в первый же час войны потерял все свои самолеты, также встретил рассвет в воздухе. Почти полсотни И-15 БИС вместе с 15-ю И-153 и несколькими Ил-2 на части Ильюшиных просто не нашли прошедшие переподготовку пилотов, поэтому их буквально вчера отогнали в тыл, с полной бомбовой загрузкой взяли курс на запад к границе. Озвученный комполка приказ был незамысловат. Атаковать любые обнаруженные скопления вражеской техники на крупных дорогах, препятствуя их продвижению вглубь советской территории. К сожалению, ничего более конкретного майор Васильев сообщить подчиненным не мог, не имея данных авиаразведки. Пилоты переброшенных из-под Пинска бомбардировщиков 39-го БАП поднялись в воздух чуть раньше. 43 СБ и 9 П-2 разделились на несколько групп. Часть пошла к переправам через Буг, имея целью уничтожить мосты вместе с готовящейся к переправе техникой и живой силой противника. Остальные получили приказ отработать по приграничным железнодорожным узлам и немецким артиллерийским батареям по ту сторону границы, обнаружившим себя огнем и засеченным наблюдателями. Никто из сжимавших в руках штурвалы пилотов не догадывался, что в прошлый раз и в другом варианте истории полк потерял половину самолетов на земле, а оставшиеся сбили немецкие истребители во время возвращения на разбомбленный пылающий аэродром. Сейчас летчики имели неплохие шансы существенно изменить свою судьбу, о которой, впрочем, никто из них пока и понятия не имел. Первым немецкие самолеты заметил капитан Захаров. Группа из 9 Хенкелей 111 шла на небольшой высоте, готовясь к бомбардировке. В том, что это именно Хе-111, Александр не сомневался. Спутать характерные отклоненные назад крылья эллиптической формы и узкие гондолы двигателей было трудно. Они и раньше-то изучали методички с силуэтами авиатехники потенциального противника, запоминая особенности внешнего вида и тактико-технические характеристики. А вчера комполка и вовсе дал 1,5 часа на подготовку, после чего лично проверил усвоенные знания. Не у всех, конечно, выборочно. В результате кое-кто из пилотов, как водится, понадеявшись на авось, получил нехилого фитиля, вылетев из штабной палатки с бурячного цвета лицом. Качнув крыльями, привлекая внимание ведомых, Захаров направил ишачок в пологое пикирование, намереваясь в полном смысле слова свалиться гитлеровцам на голову, благо высота позволяла. Эскадрилья патрулировала почти на 0,5 километра выше. Оба ведомых слаженно повторили маневр командира, также устремляясь к цели. Следом в сторону противника ринулись и остальные звенья первой эскадрильи. Убедившись, что все идет по многократно отработанному плану, и пилоты грамотно разделили цели, Александр злорадно ухмыльнулся. Ну, сейчас будет немцам сюрпризец. Хенкель, конечно, машинка быстрая, но в скорости истребителю всяко проигрывает, тем более если он еще и валится сверху, увеличивая скорость за счет пикирования. Когда до идущего первым бомбера оставалось несколько сотен метров, стрелок верхней пулеметной установки наконец заметил угрозу, и навстречу И-16 потянулись подсвеченные трассерами очереди. А вот хренушки, в набравший неслабую скорость юркий истребитель не так-то просто попасть. Дождавшись, пока бомбовоз заполнит поле прицела, капитан откинул предохранительную скобу и нажал на гашетку. Корпус ишачка отозвался легкой вибрацией на слитный залп четырех шкасов, двух крыльевых и двух синхронных, установленных в фюзеляже, отправив к противнику ответный подарок. Убедившись, что он не промазал и дымные жгуты очередей прошлись вдоль фюзеляжа, напоследок разнеся фонарь кабины, Захаров потянул ручку управления на себя и вправо, выходя из пикирования и отворачивая в сторону. Перегрузка привычно навалилась на тело, вдавливая пилота в кресло. В глазах потемнело, но Александр успел заметить отлетающие от корпуса бомбардировщика клочья дюраля и зияющие пробоинами плексиглаз пилотской кабины. Завершив маневр, взглянул на противника. «Что не падаешь-то, гад? Я ж попал, точно попал!» Весь кокпит разнес, никто там уцелеть не мог. Словно уловив наполненные яростью мысли капитана, 111-й вдруг дернулся, теряя управление, и нехотя, будто делая советскому пилоту одолжение, отвалил в сторону, заваливаясь на крыло. Спустя мгновение, груженный 2 тоннами бомб, призванных внести на советскую землю смерть и разрушение, самолет вошел в последний в своей бесславной жизни штопор. Белорусская земля равнодушно приняла в себя 10 тонн дюраля, стали, плексигласа, пластика, резины, тротила и человеческой плоти, и над местом падения вырос многометровый огненный столб мощного взрыва. «Вот и размочил счет», — автоматически подумал капитан Захаров, выполнив полуразворот и направляя истребитель в сторону новой цели. Чуть в стороне, чадно дымя горящим двигателем, валился вниз еще один «Хенкель», сбитый кем-то из его ведомых. «И еще один». Пилоты 33-го и АП не собирались оставлять гитлеровцам ни единого шанса. Но затем везение внезапно закончилось. И появившиеся мессершмитты, то ли отставшие от бомбардировочной группы, то ли спешно присланные на помощь с ближайшего приграничного аэродрома, коршунами набросились на неожидавшие атаки сверху ишачки. В первые же минуты боя завертевшаяся в небе смертельная карусель стоила эскадрильи Захарова 3 самолетов, одним из сбитых оказался его ведомый. Второй ведомый запоздал с маневром уклонения, отстал от командира и, получив очередь в двигатель, отвалил в сторону, выходя из боя и разворачиваясь в сторону аэродрома. Скрипнув зубами, «Вот тебе и обещание командования, что немцы пойдут без прикрытия», Александр направил самолет на перерез ближайшему бомбовозу и даже успел выпустить пару очередей, продырявивших немцу фюзеляж и левую плоскость, однако плотно севший ему на хвост БФ-109 заставил прекратить атаку, отгоняя капитана от цели. Пришлось принимать бой в заведомо невыгодных условиях, навязанных противником. Захарова спасла только собственное мастерство да маневренность родного И-16. О том, чтобы контратаковать, речи уже не шло. Теперь главным было спастись самому и сохранить машину. Правда, и немцы, видимо, оценив тяжесть повреждений, вывалили смертоносный груз прямо в поле, торопливо разворачиваясь на запад. В итоге советским истребителям удалось сбить еще 2 бомбардировщика, заплатив за успех 5 машинами. Выброситься с парашютом, из которых успели лишь 3 летчиков, радовало лишь одно – бой происходил над своей землей, и уцелевшие пилоты, если, конечно, им удастся благополучно приземлиться, вскоре вернутся в строй. На рассвете 22 июня поднятые в 3:30 артиллеристы услышали доносящийся с неба монотонный гул десятков авиамоторов. Спустя пару минут на фоне светлеющего неба показались темные силуэты идущих на небольшой высоте немецких бомбардировщиков. Летящие на восток девятки двухмоторных бомбовозов, казалось, заполнили все небо. Низкий свербящий звук работающих двигателей вгрызался в самую душу, вызывая подспудное желание оказаться где угодно, лишь бы подальше отсюда. Сжимая в бессильной злобе кулаки, артиллеристы провожали исполненными ненависти взглядами проходящую над головой армаду, несущую в бомболюках и на пилонах внешней подвески фугасную смерть. Каждый из них думал в этот момент не о себе, а о тех, кто остался там, на востоке, матерях, женах, детях. Ведь они ничего не подозревают, мирно отдыхая в своих домах. Воскресенье, нужно как следует выспаться перед очередной трудовой неделей. И в этот момент в монотонный аккомпанемент вдруг вклинились звенящие ноты работающих на высоких оборотах моторов советских истребителей, атаковавших немцев сверху. Утреннюю тишину разорвали первые очереди, кажущиеся с земли совсем негромкими, словно в небе заработали в холостую десятки швейных машинок. Не прошло и минуты, как один из бомбардировщиков задымил разбитым двигателем и отвалил в сторону, стремительно теряя высоту. Не успел он рухнуть в нескольких километрах за лесополосой, как пикирующие из-под небесья лобастые ишачки снесли с небосвода еще троих, причем один из самолетов взорвался в воздухе, видимо, получив несколько попаданий в бомбовой отсек. Еще один вывалил смертоносный груз прямо в поле. Несмотря на несколько километров расстояния, земля под ногами едва заметно дрогнула, отзываясь на практически одновременный взрыв 2 тонн бомб. Из брустверов капониров потекли под ноги тоненькие ручейки, успевшие подсохнуть глины, и потянул к своим, оставляя позади узкий дымный хвост. Далеко уйти ему не удалось. Один из И-16, заложив лихую полубочку, зашел со стороны хвоста, протарахтев всеми своими 4 швейными машинками, и немец клюнул лобастой плексигласовой башкой штурманской кабины, пикируя вниз. А вот из 3-го бомбовоза, прежде чем он навечно слился с белорусской землей в первом и последнем объятии, успели выброситься с парашютами 2 пилотов. Добивать болтающихся под куполами беспомощных немцев никто не стал. Стремительный воздушный бой за эти кажущиеся долгими минуты уже сместился на несколько километров в восточнее и, судя по всему, определенно шел не в пользу гитлеровских летчиков. По крайней мере, до тех пор, как в небе невесть откуда не появились немецкие истребители, навязавшие нашим соколам воздушный бой. Увидев, что ветер постепенно сносит обоих пилотов в сторону батареи, лейтенант Сазов торопливо схватил прислоненный к станине ППД и махнул рукой бойцам. «Петров, Семякин, за мной! Живыми возьмем гадов! Тут и полкилометра не будет! Левченко, вызови комполка, доложи!» Названный боец метнулся к крохотному отнорку капонира, где на снарядном ящике стоял полевой телефон. Остальные перебрались через бруствер и побежали следом за командиром. Когда приземлился первый из немецких пилотов, покинувший самолет чуть раньше товарища, артиллеристы были уже в паре десятков метров. Спружинив ногами, пилот перекатился по траве, гася скорость, и попытался вскочить, одновременно дергая рукой клапан кобуры. Однако тут же запутался в стропах и боком повалился на землю. Спустя мгновение его накрыл купол парашюта, окончательно сковывая движение. Пока гитлеровец нелепо барахтался, пытаясь высвободиться, его уже окружили подбежавшие бойцы. «Петров, следи за ним, мы 2-го возьмем», — коротко бросил запыхавшимся голосом лейтенант. «Только гляди, не стрельни, а то майор шкуру спустит». «Паша, побежали, вон он, гад, приземлился уже». Услышав рядом русскую речь, немец настороженно замер. Разумеется, ни слова он не понял, но это и не имело никакого значения. Ситуация без того была ясна. Поколебавшись несколько секунд, штурман подбитого Хе-111 Фриц Вассер сбросил лямки подвесной системы и распутал ноги. Вытащив пистолет, он начал осторожно выползать из-под шелка купола. В принципе, стрелять в этого солдата летчик, скорее всего, не собирался. Когда приземлялся, видел, что тот не один. Да и вообще, если русские так быстро добежали, значит, где-то совсем рядом их полевой лагерь. Обидно, конечно, в первый же час войны угодить в плен, перед тем пройдя всю французскую и польскую кампании, но, видно, такова воля судьбы. А с судьбой Вассер спорить не любил. С другой стороны, если пилот Кляйн приземлился достаточно далеко, и остальные побежали к нему, у него может оказаться шанс вырваться. Пока спускался, заметил совсем недалеко отсюда небольшой лес, где можно укрыться на какое-то время. Главное — переждать всего несколько часов. Уже к обеду здесь в любом случае будут передовые части вермахта. Выбравшись наружу и поднявшись на ноги, летчик быстро огляделся. В 3 метрах стоял щуплый солдат с винтовкой. Примкнутый граненый штык тускло отблескивал в рассеянном утреннем свете. Ага. До места приземления Кляйна 300 метров, до деревьев примерно столько же. Прекрасно. Если действовать быстро, русские не успеют добежать на помощь своему товарищу. Штурман вновь взглянул на пленившего его солдата. Особой ненависти на простодушном лице не было, скорее удивление и нескрываемое любопытство. Медленно, чтобы не спровоцировать агрессию, Вассер стянул левой рукой шлем и вымученно улыбнулся, постаравшись, чтобы вышло как можно более располагающе. «Но не балуй!» — прикипев взглядом к зажатому в руке фрица пистолету, выкрикнул русский, вскидывая оружие. «Бросай пистолет, вражина! Живо!» «Вас?» — непонимающе переспросил Вассер и, проследив за взглядом русского, торопливо добавил. «О, я в натюрлих! Их вербе нихт зижебен!» И протянул Вальтер рукояткой вперед. «Битте!» Уловка сработала. Перехватив винтовку одной рукой, что делало ее использование практически невозможным, русский чисто автоматически шагнул вперед, потянувшись за пистолетом. «Отлично! Справиться будет даже проще, чем он предполагал». Дождавшись, когда противник обхватит пальцами рукоять пистолета, Вассер сместился в сторону, перехватывая винтовку за цевье и почти без усилия выдергивая оружие из руки солдата. На миг их взгляды встретились, и немец с удовлетворением заметил, как в глазах русского унтерменша всколыхнулся животный страх. Перехватив оружие обеими руками, летчик сделал полшага назад и нанес короткий, почти без замаха, удар прикладом. Голова в покрытой пылью каске нелепо дернулась, и артиллерист рухнул на спину, выронив пистолет, воспользоваться которым он бы все равно не успел. Да и патронов в стволе не было. Фриц вовсе не был самоубийцей и затвора не передергивал. Отбросив ненужную винтовку, тащить с собой тяжелую железяку он и не собирался, пистолет удобнее, летчик подобрал Вальтер и, что есть мочи, рванул в сторону деревьев. Теперь все зависит от того, как быстро он доберется до леса. Гибели одного из своих русские ему не простят, а в том, что боец мертв, летчик не сомневался. До полосы спасительных, как ему казалось, деревьев оставалось 200 метров, когда за спиной гулко хлопнул одиночный винтовочный выстрел. Тяжелый удар швырнул Вассера вперед, и пилот кубарем полетел по траве, перед тем успев заметить вспухший на груди фонтанчик выходного отверстия. Когда к лежащему ничком фрицу подбежали запыхавшиеся артиллеристы, он был еще жив, бессильно скребя пальцами выброшенные вперед руки по земле. Перевернув летчика на спину, лейтенант Сазов скользнул взглядом по залитому обильно струящейся изо рта кровью лицу и зло сплюнул в траву. «Готов, сейчас помрет. Это ему сучари за Витьку. Хорошо, хоть второй жив, а то б меня комполка точно на гауптвахту закатал, а то и вовсе под трибунал, время-то уже военное. А с этим чего делать?» Наводчик первого орудия Семякин мрачно кивнул на раненого гитлеровца. «Да ничего, пусть лежит, возится еще с падалью. Если майор прикажет, заберем, а нет, так здесь и оставим. Все одно еще пара минут и кранты ему». Второго летчика благополучно сдали командиру полка, который немедленно связался с дивизией и на собственном автомобиле отправил немца в особый отдел. В отличие от покойного Вассера, которого, завернув кусок брезента, все же забрали с собой, пилот Кляйн сопротивление оказывать не стал, добровольно сдавшись артиллеристам. А пара выбитых зубов и синяк на полморды. Но так упал неудачно, когда приземлялся, разумеется. В этом даже майор не усомнился. Хоть и показал украдкой комбатру Сазову увесистый кулак, негромко пробурчав, что наказывать не станет, но и благодарности за захват пленного ждать не стоит. Неожиданное происшествие и нелепая гибель боевого товарища, ставшего первой жертвой едва начавшейся войны, всколыхнули батарею, однако уже к обеду события понеслись с такой скоростью, что вспоминать обо всем этом стало просто некогда.